Глава 5. Проход, который я пробил на лестнице, не осыпался новым завалом. Это меня откровенно порадовало. С трудом протиснувшись в щель, я нацепил на себя найденный в одной из комнат рюкзак из плотной ткани и двинулся на поиски оружейной. Этаж оказался практически разрушен. Целых комнат почти не осталось. Они были либо завалены мусором и кусками стен, либо разбиты так, что внутри пробраться было невозможно. В одном из помещений я наткнулся на металлический шкаф, без чип-замка, закрытый на обычный механический. Ключа от него, конечно, у меня не было. Зато имелся отличный инструмент. Примерившись, я со всей силы опустил на замок топор. Тот крякнул, но не поддался уговорам своего железного недруга. Что ж, я его понимаю. Но если не с первого раза, так со второго я уговорю его раскрыться и явить мне внутренности шкафа. Так и вышло. С третьего удара дверь жалобно скрежетнула, а внутренний замок распался надвое и выпал наружу. Вот и стоило ломаться. Все равно я победил. Вскрыв шкаф, я обнаружил одежду. Он был завит ею под завязку, самая разная, главным образом мужской. На каждой полке лежали аккуратно сложенные комбинезоны всех размеров и фасонов из разного материала. Я машинально глянул на себя. Да, новая одежда мне явно пригодится. А еще нужны ботинки, нижнее белье и на голову что-нибудь. В общем, много чего нужно. Я принялся перебирать найденное сокровище, выискивая самые прочные комбинезоны, желательно с кевларовыми вставками под броню. Такие часто выдавали охранникам, но не всем. Порывшись около часа в тряпках, я нашел два подходящих по размеру. Оба темно-синего цвета, цвета обслуживающего персонала. Нашлись и ботинки к ним, они стояли внизу. Но моего размера не оказалось. Придется ходить в старых. Хотя они и шли в комплекте, для постоянной носки не предназначались. Ничего, найду где-нибудь. Еще раз оглядев найденное сокровище, я решил, что здесь делать больше нечего. Пора спускаться на следующий этаж. Выйдя на лестницу, я с опаской на нее посмотрел. Она выглядела изломанной, зия многочисленными провалами. Ее конец терялся под завалом как раз ниже этажа, где находился нужный мне склад. Лестница когда-то была служебной, отсюда и ее хрупкость. Однако другого пути я не нашел. Внезапное чувство неправильности происходящего заставило меня остановиться. Немного подумав, я решил надеть все самое лучшее из найденной одежды и обуви, запастись всем необходимым. Пришлось вернуться и начать экипироваться заново. Я переоделся в один из найденных костюмов, а старый, серебристый, выкинул. Ботинки оставил прежние. Мой рюкзак был и так забит едой и водой под завязку, а на поясе висели всевозможные ножи и инструменты. Наверху осталась еще вода в большой емкости, но с собой ее не утащить. Возвращаться я не стал, и примета плохая, и не стоит. Освещая путь фонарем, я стал осторожно спускаться, оставляя за собой ясные следы на толстом слое пыли и мелкого хлама. Спускаться оказалось недалеко, всего два пролета. Но лестница была настолько разбита, держалась на честном слове и старой арматуре, что приходилось одновременно смотреть под ноги, цепляться за стены и взглядами руками, да и на потолок поглядывать. Однако два пролета — это не 10. Через несколько минут я вступил на полузаваленную мусором лестничную площадку. С нее вел всего один коридор, сейчас закрытый искорёженной дверцей. Пришлось поработать топором. Дверь упорно сражалась со мной, а по всему бункеру разносились размеренные удары. Наконец, толстый и очень прочный пластик поддался, и я смог сбросить дверь с искорёженных петель. Аллилуйя! Мне открылся коридор. Где-то в нем скрывалась нужная комната. Свет моего фонаря пробил вековую тьму, на миг осветив древний коридор. На полу, покрытым обломками потолка и стен, не было ни одного следа. Толстый слой пыли оставался нетронутым. С одной стороны, это радовало. Кроме меня здесь никого нет. С другой, уже начинало пугать. Одиночество не лучший спутник. Ладно, я прожил здесь несколько недель, но что будет дальше? Так и сдохнуть, не видев ни солнца, ни людей? Меня это категорически не устраивало. Перехватив поудобнее пожарный топор, я двинулся вперед. Нужная дверь, судя по схеме, находилась почти в самом конце. В коридоре было несколько комнат, и только две оказались закрыты. Я поочередно обошел все открытые, но ничего особенного в них не нашел. Лишь пыль и позабытые в попыхах вещи. Попалась даже еда и вода, которые я взял с собой. В общем-то, неплохой прибыток. Разумеется, комната со складом была закрыта и имела внушительную дверь. Сразу ясно, что за ней прячется что-то существенное. Другая оказалась попроще. С нее я решил и начать. Ни один из щипов, что я взял с собой, не подошел. И я приступил к взлому. Лезвие топора попыталось проникнуть в щель между косяком и дверью, но щели не оказалось. Пришлось просто рубить. Очередные гулкие в узком коридоре удары разбили устойчивую тишину, не прерывавшуюся, быть может, столетии. Дверь долго сопротивлялась, но пластик, хоть и металлизированный, не был рассчитан на долгое противостояние с обычным тупым железом. Как говорил мой учитель давным-давно в школьные года, лучше тупой карандаш, чем самая острая память. Дверь, теряя на пол куски самой себя, постепенно открывала свое нутро, пока я не добил ее в прямом смысле слова. Наконец она дрогнула и распахнула свои объятия, свалившись буквально на меня. Вот еще. Не нужны мне такие нежности. Отпихнув дверь в сторону, я позволил ей с грохотом упасть на пол и шагнул внутрь. По всей видимости, это тоже был склад. Склад всяких железок, в основном от роботов. Даже имелась пара целых моделей, похожих на уборочные. Что ж, это уже кое-что. Может, попытаться их запустить, если получится. Робот — друг человека. Резко заболела голова. И из памяти стали всплывать сначала неясные картины, а потом технические подробности, связанные с роботами. Глядя на груду прочных пластиковых корпусов, железные манипуляторы, сборные блоки от питания до управления, я невольно поднял руку к голове и стал чесать затылок, изо всех сил напрягая память. Но кроме обрывков технических знаний, я ничего не вспомнил. Покопавшись в роботах и запчастях, довольно быстро бросил это дело, малоинтересное и отнимающее время от главной цели. Хотя здесь мог быть какой-никакой резак, довольно мощный, лазерный или механический. Увы, в куче запчастей я не нашел ничего даже отдаленно похожего. Зло сплюнув, я ухватил крепче топор и двинулся к другой двери. Бил по ней топором минут 10, но это оказалось бесполезно. Дверь была бронированной, из очень прочного металлопластика, и мой топор оставлял на ней лишь невнятные вмятины. Я попытался расшатать косяк, но с тем же успехом. В общем, ни хрена не получилось. В отчаянии снял рюкзак, достал воду и еду, и стал перекусывать. Рюкзак я набил под завязку, наученный горьким опытом, взял с собой максимум, ведь обратной дороги могло и не быть. Открыв воду и банку консервов, ел, отдыхал и думал, как вскрыть дверь. На ум не приходило ничего, вообще ничего. Словно в голове образовался вакуум. Да, вакуум — это плохо. Голова может лопнуть, шутка. Я потянулся, и внезапно из меня вырвались вольные ветра. Да. Вслух сказал я. И даже стыдиться не перед кем. Может, тут есть крысы? Крысы! Вы здесь есть? Заорал я. Эхо моего голоса метнулось под потолок, но быстро затихло. Помещение небольшое, хорошо экранированное, выход один, да и тот похож на крысиную нору. Какое уж тут эхо. Я попил воды, и вдруг земля под ногами качнулась. С потолка посыпалась пыль, мелкие камешки или частички пластика, а следом донесся тяжелый гул. Все зашаталось. Я выронил бутылку и чуть не упал. Спохватившись, поймал ее и торопливо закрыл, присев в ожидании конца толчков, но пока все затихло. Они тут что, сейсмическое оружие испытывают? Или решили остров с лица земли стереть? Сказал я вслух. Меня тут же пробила дрожь. Если меня завалят, я лишусь еды и воды. А если остров зальет водой, все. В смысле, буль-буль и я рыба. Вернее, корм для рыб. Хотя здесь рыб-то нет. Сдохнут от отсутствия пищи. Крыс же нет. Даже тараканов нет. А не те еще крысы. Вскочив, я бросился к выходу, позабыв обо всем, кроме своих вещей. Добежав до лестницы, застал новый толчок. Пол качнулся, я споткнулся и полетел вперед, ударившись головой о выступ. Тут же сверху меня приложило куском пенобетона. От первого удара в голове помутилось, а второго я потерял сознание, и все погрузилось во тьму. Сколько я пролежал без сознания, не знаю. Коммуникатор, что я нашел ранее, оказался разбит. Голова была в крови, а сам я лежал полузасыпанный мусором из кусков пластика, пенобетона и мелкодисперсной пыли. Судорожно кашляя, я попытался подняться, но не тут-то было. Завалило меня изрядно. Хорошо, что силы еще оставались. Напрягшись, я понемногу высвободился из каменных объятий, что осыпались меня как с памятника. Да, древний я, как памятник самому себе. Ха. Нерукотворный, блин. В сердцах сказал я, с трудом поднимаясь с пола. Тело болело. Новый комбинезон кое-где порвался. Хорошо, что я предвидел подобное развитие событий и переоделся. Мой серебристый уже показывал бы меня Гераклом или Сократом. В общем, голое тело в рванине. А на комбинезоне еще были кевларовые вставки на локтях, коленях и груди. Иначе приложило бы меня сильнее. Хорошо, что рюкзак я набил едой и водой под завязку, словно чувствовал. А ведь и правда чувствовал. Впрочем, еды и особенно воды оставалось максимум на пару недель. Может, на три, если экономить. А потом все равно пришлось бы выбираться. Есть и пить будет нечего. Резко захотелось пить. Подняв бутылку, что выронил при падении, ответил пробку и начал делать быстрые, но аккуратные глотки, чтобы не расплескать. Воду надо беречь, без нее я долго не протяну. Эта здравая мысль ужаснула меня своей голой правдой. Мне резко поплохело. Пора выбираться отсюда и как можно быстрее. Хотя я лезу только вниз, а не наверх. Но куда дальше? Куда выбираться? Отчаяние захлестнуло меня с головой, отчего я, кажется, даже завыл. Не помню, сколько владело мной безумие, но оно отступило, оставив меня сидеть, опёршись спиной о стенку. Да и что с меня взять, ушибленного головой, да еще и примороженного? Отмороженный. Внезапно всплыло у меня в голове. А вслед за этим какая-то часть памяти разблокировалась, и меня захлестнули видения, в которых я когда-то жил. Тряхнул я головой, отгоняя неясные образы, что скорее мучили, чем дарили информацию. Кольнула болью и тут же полегчала. Капля пота медленно сползла со лба и, таря себе путь, заскользила к носу. Вентиляция навернулась. Мелькнула пугающая мысль. Потеть нельзя, воды мало. Посетила другая и вновь накатил приступ отчаяния. «Нет, нет, нет! Я справлюсь, справлюсь, справлюсь!» Во весь голос орал я, ничего не стесняясь. Да и кого тут стесняться? Взяв себя в руки, я решил постоянно что-то делать и не думать о плохом. Чтобы не предаваться отчаянию, я заставил себя заняться элементарным. Проверил рюкзак, пересчитал продукты и воду. Воды осталось 2,5 литра, еды на 3 суток. А дальше? А дальше либо я выберусь, либо... Надо беречь силы, иначе ничего не получится. А получиться должно. Нет другого выхода, кроме как выйти отсюда. Хоть из кожи вон вылезу, стану первым бескожным человеком, но покину этот каменный мешок. Нет здесь никого, и меня здесь не будет. Решив для себя все окончательно, подхватил топор и снова подступил к двери, что скрывало оружие. Осветив ее фонарем, я увидел, что она повреждена смещением грунта. Часть покорежила и выдавила из пазов, создав большую щель. Эта щель меня обрадовала. Значит, шанс есть. А если есть, надо его использовать. Щели ведь бывают разные, красивые и безобразные. Это ближе к безобразным, но главное, что не заразно. Отогнав бредовые мысли, порожденные размороженным мозгом, я приступил к работе. Ухватившись за топор, я поднапрягся и стал выламывать дверь, пытаясь отогнуть косяк. Сверху за шиворот сыпалась пыль и труха, но дело шло. Меня пугал лишь один фактор. Я потел и терял воду. Наконец, дверь подалась. Я выворотил замок и, дернув на себя, приоткрыл ее. Успех! Поработав еще с полчаса, открыл ее настолько, что смог пролезть внутрь. Осознав это, я осветил фонарем комнату. Луч света сразу наткнулся на ящики и металлические шкафы. Лезть сразу не стал, а отошел к рюкзаку. Теперь придется тщательно обследовать обе комнаты. Торопиться уже не надо. Здесь я останусь надолго, пока не найду путь назад или не пробью новый. Отдохнув и собравшись с мыслями, вдруг обнаружил, что стал думать лучше и соображать быстрее. К тому же ко мне стала возвращаться память. Пока не вся я обрывками, но я почти вспомнил, как здесь оказался. Как лег в камеру. Где-то совсем рядом в мозгу бродила информация, кем я был. Пока некогда об этом думать. Сейчас найду оружие, сяду и разберусь в себе. Встав, я пошел к приоткрытой двери, освещая путь фонарем. Дверь оказалась могучей, и я никогда бы не вскрыл ее топором, если бы не землетрясение. Ее мог открыть только ключ или энергетическое оружие, но мне повезло. Поднапрягшись, я сдвинул ее еще на пару сантиметров и проник внутрь. Это и правда был склад. Стеллажи. На них ящики самых разных размеров, в основном большие. Пол тоже был уставлен ящиками. Повсюду лежали мешки, коробки, связки непонятно чего. Валялись железяки и пластиковые пакеты. Работы предстояло много, но и награда могла быть достойной. Я принялся разбирать железные завалы. Часов у меня не было, коммуникатор разбился, поэтому я прерывался только когда уставал. Попив и поев, снова брался за работу, пока не понимал, что нужно выспаться. Спать было не на чем, кроме ящиков и мешков. Но мешки были набиты чем-то твердым и острым. И я лег прямо на ящики, постелив под себя пустые или разодранные мешки и мягкий пластик. Я ворочался долго, пока усталость не обрушилась на меня железной кувалдой, в одно мгновение погрузив в глубокий сон. «Александр Майлз?» «Да». «Это ваше настоящее имя?» «Нет». «Какое ваше настоящее имя?» «Александр Мальзев». «Мальзев?» «Да». «А Майлз?» «Это для удобства восприятия и дань ассимиляции. У меня есть и паспорт на эту фамилию». «Гражданство?» «Двойное. Россия и Кипр». «Причина лечь в криосон?» «Личная». «Вы готовы уплатить взнос?» «Да, в полной мере». «С условиями согласны?» «Да». Говоривший со мной клерк внимательно просмотрел бумаги, сверил подписи, отпечатки, сетчатку глаз, провел фейс-контроль и вручил мне несколько пластиковых бланков и пропусков. «Проходите. Для вас сделали исключение. Где меня положат?» «Об этом узнаете, когда проснетесь. Предварительно, ближе к Северному полюсу. Там проще содержать оборудование. Ваш взнос средний по объему. Вы выбрали не самый высокий ценник услуг нашей фирмы iStrategic Service». «Насколько хватило денег, настолько и выбрал. Это детали. Вы внесены в список. Добро пожаловать». «Благодарю», — сказал я и проснулся.